Я стоял у постели. Все члены мои дрожали, холодный пот катился с лица, и язык повторял невнятно: «Злодей! Убийца!» Изнемогая и телом, и душою, я повалился перед образами, но не мог молиться. У меня не было ни одной ясной мысли, ни одного понятного чувства. Все перепуталось. И безумие любви, и ненависть, и унижение, и гордость, и рай, и ад. Я лежал и вглядывался в распятие, стараясь вспомнить, что оно значит. Сердце мое так стучало, что я испугался наконец. Мне послышалось, что кто-то идет. С ужасом вскочил я, спрятал бритву и выбежал из спальни, как Гамлет, преследуемый тенью отца. В передней догорала свеча, и человек, мой собрат, дожидавшийся барина, спал крепким сном. Тут я пришел в себя и отправился домой, но не мог уже успокоиться. Перемена судьбы сделалась для меня необходимостью, воздухом, без которого нельзя дышать. Сибирь, голод, мороз, нерчинские рудники — я все это перечел себе по пальцам в одну ночь и вывел заключение, что там мне будет лучше. На другой же день я бежал, пригладил волосы, вздел армяк и запустил бороду. Мне хотелось, по обычаю русских беглецов, пробраться в Одессу, а если поймают, назваться непомнящим родства. Цель моего побега была попасть в солдаты или умереть от своей руки. Когда мне представлялось, что я солдат, то какой-то луч надежды сверкал передо мною, и Александрина являлась тут с своей улыбкой. Дома я оставил письмо, что бросился в Волгу. Все дело в решимости. Я решился, и мне стало легче. Не зная порядочно дорог, не имея ни малейшего сведения о притонах, где гостеприимные хозяева дают ночлеги удальцам Руси, я бродил, как Каин. Голая осенняя земля бывала часто мне постелью, а засохлый хлеб — пищей. Но на последней ступени унижения и нищеты, глаз на глаз с жизнью, которую судьба разоблачила от всех соблазнов и показала мне без прикрас в безобразной наготе, у меня были торжественные минуты. Представьте себе человека без родных, без друзей, без знакомых, словом, одного на земле, только с темным воспоминанием о каком-то голосе, о какой-то женщине. Представьте, что этот человек идет по необозримой степи и смотрит на небо, усеянное миллионами звезд, и поет. Я пел, что певала она. Теперь вообразите себе земскую полицию, уездный суд, душную тюрьму уездного города. Вообразите заклейменные лица и лица, приготовленные, сотворенные для клейма. Это были мои судьи, мое жилище и мои товарищи. Меня взяли как беспаспортного и привели к исправнику. Он прежде допроса схватил меня за ворот и замахнулся. Но Бог спас нас обоих. Блюститель благочиния и порядка верно хотел только начать, с чего следует, и постращать меня, но не ударить. А я видел уже минуту, как неумытный судья полетит вверх ногами к подножию зерцала. Не помню родных, не знаю, как меня зовут, не знаю имен, ни городов, ни сел, где проходил и останавливался, не знаю никого и ничего. Вот что отвечал я исправнику и в уездном суде, стараясь смягчить свой голос и принимая вид покорности. Меня судили, как непомнящего родства, и долго судили. Наконец наступил час моего искупления. Все на свете кончается, кончилось и мое дело. Я был приговорен в солдаты и поступил в арестантские роты. С чем сравнить мой тогдашний восторг? Птица, выпущенная в Благовещении из клетки, преступник, прощенный под топором палача, могли бы вам дать понятие о чувстве, с которым я надел серую шинель. Никому жизнь солдата не представлялась в таких очаровательных красках. Я дышал свободно, я смотрел смело, меня уже не пугала барская прихоть. Я сделался слугою не людей, но смерти. Я знал, что она не выдаст своей жертвы. Тогда открывалась персидская война. Разумеется, меня заметили между моими товарищами. Мой голос, музыка внушили участие. Я поверил свою тайну одному доброму начальнику и попал в действующую армию. и у меня, наконец, явилось будущее. Поле, штыки. Не раз я целовал солдатский мундир, обливая его слезами. О, благодарность к нему простынет разве тогда, как глаза мои засыплются землею. Томительные переходы, знойное солнце, все военные тягости не подавили моих душевных сил, не отняли у меня ни бодрости, ни надежд. Ни одной минуты я не роптал на мой новый жребий. Я был ему рад до исступления. Он делал меня человеком. Как ребенок повторял я себе: «Ты солдат!» И сердце мое билось весело, и смело улыбался я при мысли о своем барине. С каким поэтическим трепетом увидел я в первый раз это поприще, где падают люди не по выбору, а кто попадется, где презрение к жизни может задушить человеческое лицеприятие и поставить первым того, кто стоял последний. С какой отчаянной решимостью бросился я, когда в первый раз услышал дикий крик смерти и победы: «Ружья на руку, скорым шагом марш!»